Глава 15, в которой адмирал Кусаки пытается поступить на беду матросом. Из Бразилии наш путь лежал дальше на запад. Но через материк, сами понимаете, не пойдешь. И пришлось уклониться к югу. Я проложил курс, расставил вахты и пошел. Шли в этот раз прекрасно. Ветерок дул, как по заказу. За кормой дорожка, паруса звенят, снасти обтянуты. Миль по 200 за сутки отсчитывали. А сами, сложа руки, сидели. Лом с Фуксом обленились совсем, дисциплина начала падать, и я решил занять экипаж судовыми работами. «Ну-ка, — говорю, — Лом, — довольно вам загорать, займитесь-ка медными частями, надрайте так, чтоб огнем горело». «Да». Ну, сказал, Лом козырнул, есть, мол, натер кирпича, берет тряпку, и пошла работа. Только я спустился в каюту вздремнуть, слышу беспокойство на палубе. Вскочил, бросился к трапу, а навстречу Фукс, бледный, дрожит. «Пожалуйста, — говорит Христофор Бонифатьевич, — на палубу, у нас, кажется, пожар». Выскочил я, смотрю, и вправду горит палуба в двух местах. А Лом, как ни в чем не бывало, сидит чуть поодаль от очагов огня и драет медную уточку. Только я пригляделся, смотрю, и тут палуба вспыхнула. Я, знаете, растерялся даже. «Лом! — кричу, — объясните, в чем дело?» А тот встает, берет под козырек и спокойно так рапортует. «Согласно вашему приказанию, драю медные части так, чтоб огнем горело. Какие последуют распоряжения?» Я хотел было разнести Лома, да вовремя сдержался. Вижу, сам виноват. А как же, знаете, писатель там или артист может, конечно, позволить себе некоторые вольности в выражениях. А у нас в морском деле точность прежде всего. Нам стихи писать некогда. Отдаешь распоряжение, думай, что говоришь, а то попадешь на такого, как Лом. Человек он внимательный, аккуратный, привык исполнять команду в буквальном значении. К тому же и силушка у него богатырская, так, знаете, и до аварии недалеко. Ну, вижу, нужно исправлять последствия своей ошибки, и распорядился мигом отставить драить медные части, пробить пожарную тревогу. Фукс бросается к колоколу, Лом, согласно расписанию тревоги, остается у места возникновения пожара, а я в руле. Звону много, а толку никакого. Огонь ширится, горит как факел, того и глядит, до парусов дойдет. Но я вижу, дело дрянь, развернулся кругом, стал против ветра, и помогло, знаете, сдуло огонь. Он у нас за кормой поболтался, таким огненным шлейфом оборвался и погас. Фукс успокоился, и Лом понял, что перестарался. Да-с. Ну, а затем легли на прежний курс, заменили дефектные части палубы, без дальнейших приключений обогнули мыс Горн, прошли мимо Новой Зеландии и благополучно прибыли в Сидней, в Австралию. И вот, представьте, подходим к портовой стенке и кого встречаем? Думаете, кенгуру? Утконоса? Страуса Эму? Нет, подваливаем, смотрю, на берегу толпа, а в толпе в первом ряду адмирал Кусаки собственной персоной. Как он туда попал, откуда, зачем, черт его знает. Одно несомненно, что это именно он. Мне, признаюсь, стало неприятно и даже, знаете, как-то не по себе. Ну, подошли, встали. Адмирал затерялся в толпе, а я, как только подали сходни, так сразу на берег, в порт. Представился властям, доложил о прибытии, побеседовал с чиновниками. Сперва, как полагается, о погоде, о здоровье, о местных новостях. А потом между разговором закидываю удочку. Может, думаю, удастся узнать, что тут Кусаки делает и какую еще пакость готовит. Чиновники, однако, ничего не сказали, сослались на неосведомленность. Ну, я поболтал с ними еще и отправился прямо к капитану порта. Поздоровался и объяснился на чистоту. Меня, мол, один японский адмирал преследует. «Один, — говорит тот, — ну, мой дорогой, вам повезло. Я сам от этих японских адмиралов не знаю, куда деваться. И ничего не могу предпринять. Не приказано ни помогать, ни противодействовать. Чем другим рад служить. Не угодно ли виски с лимонадом? Обедать ко мне пожалуйте. Сигару, может быть, выкурите. А с адмиралом вы как-нибудь сами улаживайте».